Она тряхнула головой и продолжила, постепенно успокаиваясь. «Однако мне приятно знать, что у Флара была причина для выжидания. Полагаю, достаточно веская, и надеюсь, что дело еще не зашло слишком далеко. Но мне кажется, что мы уже опоздали. Ты понимаешь, опоздали!» Но он не позволил мне поддержать Бора. «Но даже тогда было слишком поздно», — подумала Леста, не рискнув высказать упрек вслух. Вместо этого она добавила. «Было слишком поздно уже тогда, когда Аргул трусливо запретил...» Фнор шагнул к ней. Лицо его побледнело от ярости. «Чтобы спокойно наблюдать, как ускользает тот момент, о да, очень подходящий момент, Флару понадобилось больше мужества, чем тебе за все время жизни в Руате. Вот как!» — бросила Леста с иронией. Фнор поднял руку с таким угрожающим видом, что она отшатнулась, но всадник подавил гнев и, покачав головой, отступил назад. «В том, что произошло, нет вины Ргула», — сказал он. Наконец, лицо его внезапно постарело, в глазах застыла боль и тревога. Было трудно, очень трудно смотреть на все это, смотреть и знать, что нужно выждать. «Но почему же?» — воскликнула Леста срывающимся голосом. Фнор, однако, больше не нуждался в том, чтобы его подстегивали. Он произнес спокойно и тихо. «Я думал, что тебе уже все известно. Правда, Флар не любит объяснять кому бы то ни было свои действия». Леста кивнула головой и сжала губы, не желая невольным замечанием прервать эти долгожданные откровения. «Ргул является предводителем в силу случайного стечения обстоятельств. Он бы, наверное, вполне сгодился, не будь такого длинного интервала. Архивные записи предупреждают об опасностях, которые возникают в спокойные времена». «Записи, опасности, что ты называешь интервалом?» «Интервал — это когда алая звезда проходит далеко от Перна, так, что нити не активизируются. Только через 200 оборотов, как отмечают архивы, алая звезда возвращается обратно. Флар считает, что миновало почти вдвое больше времени с тех пор, как на Перн упали последние нити». С невольной дрожью Леста взглянула на восток. Фнор мрачно кивнул головой. «Да, за 400 оборотов нетрудно распрощаться со страхом и забыть про осторожность. Ргул — умелый воин и хороший командир, но он должен увидеть, почуять и пощупать опасность, прежде чем признать, что она существует. О, он читал архивы и изучал законы, но не вникал в них глубоко, так как Флар, так, как сейчас начинаю понимать их я», — добавил он вызывающе, увидев недоверие на лице Лессы. Его глаза сузились, и он ткнул пальцем в ее сторону. «И как можешь понять ты, даже не зная, откуда приходит к тебе понимание?» Лесса отпрянула. Не потому, что испугалась резкого жеста Фнора, а из-за пронизывающего ее холода. Да, коричневый всадник прав. Она ощущала приближение угрозы, хотя и не понимала причины своей уверенности. Флон начал обучать его с того дня, как Фларк прошел обряд запечатления и получил мнемента. «В будущем мой брат должен был взять руководство веером в свои руки. Потом Флона убили во время нелепой ссоры». Гнев и сожаление промелькнули на лице Фнора. И Леса с запозданием сообразила, что он рассказывает об отце. Флар был слишком молод, чтобы принять власть, и прежде чем кто-либо смог вмешаться, Ргулов хат догнал Неморту, и нам пришлось ждать. Но Ргул не смог развеять печаль Йоры, тосковавшей по Флону, и она быстро угасла. Иргул неверно истолковал планы Флона о том, как следует действовать в конце интервала. Он выбрал тактику полной изоляции, и в результате Нор пожал плечами. Вейр начал быстро терять престиж, но придет время. «Время! Время! Время!» Леса вышвырнула это слово, будто ругательство. «Как всегда, время еще не настало. Когда же придет оно? Время действовать. Послушай меня!» — прогремел суровый голос Фнора. Леса почувствовала себя так, словно он схватил ее за плечи и встряхнул. Она не подозревала, что коричневый всадник обладает такой грозной силой, и посмотрела на него с невольным уважением. Рамота выросла, и готова к своему первому брачному полету. Когда она взлетит, все бронзовые ринутся за ней, в погоню. Не всегда королеву получает сильнейший. Иногда им становится тот, чьей победы жаждет Вейр.